332. Июнь 4. Мечта о могуществе духа принадлежит к самым дерзновенным устремлениям человека. Достижима ли она? Да, в беспредельности достижима. Эта лестница восхождения духа с бесконечным числом ступеней существует в действительности. И каждый человек уже находится на какой-нибудь из них. Вершина ее недостижима, но поднимаются по лестнице все, не только люди, но и все живое, все существующее во Вселенной, от маломалейшей частицы материи. Эволюция сущего и состоит именно в восхождении всех форм жизни по этой величественной лестнице духа, причем каждая форма в процессе своего развития постепенно овладевает все новыми и новыми видами материи и энергий. По сравнению с другими формами, человек стоит уже на очень высокой ступени этого овладения, хотя и бесконечно далек все еще от вершины. Планетные духи обладают этим могуществом, выявляя его в своем космическом творчестве. Но даже и они, высочайшие, не достигли вершины. Также и Будда Гатама никогда не утверждал, что он достиг всемогущества. Не утверждал своего всезнания, всевидения и всеразвития всех прочих чувств и способностей, хотя степень их была очень высока. Человечество в своем восхождении по лестнице жизни многого достигло уже в этом направлении. Надо понимать, как велико достижение, когда немые расы овладели способностью речи. Сколько миллионов лет потребовалось на это? Сколько времени нужно было, чтобы птицы запели и научились с помощью производимых ими звуков понимать друг друга? Ведь даже способность двигаться – и управлять своими мускулами кроет в себе бесконечную цепь усилий и преодолений со стороны каждой живой сущности. Об этом следует поразмыслить и осознать, что, достигнув столь многого в процессе овладения своим организмом и материей, человек имеет перед собой беспредельность будущего, в котором все достижимо. В это сияющее всеми возможностями будущее ведет человека творящая его мечта. Картину эволюции жизни мы вырубили в пространстве и наметили четко ступени этого восхождения. С нами идущие в это будущее достигнут того, чего достигли планетные духи, и, достигнув, станут подниматься еще выше, к недостижимым вершинам всемогущества.